Ты все знал. Только туманные слухи, отец. Доказательств у меня не было. Январь Даркель оценил честный ответ сына. Алессандр очень умело перенес гнев отца на того, кто принес такую новость. Дом Найтхавен уходит в изгнание. Наследник под следствием, и его ждет смертная казнь. А тут еще выясняется, что единственная дочь князя стала женой вождя Арачьего клана. Икова. Громмаш адский крик по прозвищу Задира, один из легендарных вождей орков, который в свое время и поджег леса в Кельталасе. После такого на их дом будут косо смотреть даже в свободолюбивом Даларане. Остается только Варду сбежать, а ведь дрянная дочь как-то умудрилась выжить без магии и даже родить это немыслимое отродье. Князь очень хотел выразиться в лучших традициях гномьих пушкарей, но он же эльф, а следовательно должен держать лицо. Да и потом, после того, как их дом сбежит в Варду, то они окажутся в относительной безопасности. Руки короткие у королевского рода, чтобы как-то дотянуться через океан. Решил судьбу дома единолично. Правильно сделал, сын мой. После таких новостей остается только за океан бегством спасаться. Главное, чтобы не Ксаве в руки. Александр, ты что-то знаешь. Брови князя поползли вверх, ибо иногда ему казалось, что нет такой информации или вопроса, на который у его второго сына не было бы хоть чего-нибудь. А хитрый эльф на вопрос отца только пожал плечами. Да слухи только. Про гильдию целителей. Про подозрительных торговцев в порту Сангарда и Сильвермуна. Про катастрофу у гномов. Про эльфов, что покинули Даларан и перешли на сторону Сави. Да и про гнолов тоже всякое болтают. А вот про Сави никаких новостей нет. Кроме той, что к ним потянулись со всех сторон света пандрины. Похоже, далекая империя этих пьянчуг решила наладить добрососедские отношения с союзом. И все же, почему не союз? Январь умел делать выводы, но хотел выслушать анализ ситуации от второго сына. О Сави можно сказать не так уж и много, но достаточно, чтобы сделать выводы. Они покорили кентавров, мурлоков, гнолов, гарпий, фарракаси, некоторые племена Амани и Агров перешли на их сторону. Союз создает мощную армию из всех, кого способен загрести в свои объятия и перековать в пехоту с автоматами. И судя по всему, в средствах они не стесняются, атакуя нас пропагандой, устраивая диверсии, оказывая помощь, да даже принося дары свои, Сави отравляют разум тех глупцов, кто принимает их. В их рядах появились даже паладины, которые находились в острой оппозиции к Утеру. С одной стороны, я бы присоединился к ним не раздумывая. Это лишь вопрос времени, когда Альянс превратится из военного блока в единое государство, где эльфам будет отдана только роль вспомогательных магов или экзотических рабов. А с другой стороны, я смотрю на наше текущее положение и задаюсь вопросом, а не приложили ли ко всему произошедшему руку те же Сави. Может быть, я и не был бы против подложить свинью Альянсу, но я прекрасно понимаю, что может за этим последовать. Нас и без того осталось слишком мало. Но представьте, отец, что орки нашли средства, чтобы избавить нас от жажды магии. Вдруг у них получилось, ведь Элира не только выжила, но и, в общем, никто не ждет от нас такого хода. Тогда решено, летим на запад, к берегам Калимдора. Приготовь к путешествию запас зелий маны. Это будет трудный путь. Ашинваль. Война с зеленокожими осквернителями леса стала отдушиной для застоявшихся в лесных чащах Калдорой. Первые бои быстро показали горделивым ночным эльфам, что они далеко не так сильны, как им того хотелось бы. Да, они смогли выгнать из священных рощ на окраине ясеневого леса зеленокожих, но так и не сумели взять штурмом ни одну крепость, которые появились на границе с лесом. Погибли тысячи калдеры и хиршетов, полегли от адских механизмов орков десятки горных великанов. Кинариус же перебрался к основанию Нордосила и производил странные манипуляции с колодцем Вечности, созданным в свое время Илледаном. Полубог отрывался от этих манипуляций только для того, чтобы выслушать новости и раздать очередные приказы. Так уж вышло, что Ролаар и Шандрис стали членами военного совета, который руководит государством, пока Кинариус и друиды-олени заняты некой секретной задачей, готовя для грядущего удара некий смертельный для врагов сюрприз. В совете в качестве спикера воли остался самый слабый из друидов-оленей, руководящий такими же молодыми новичками оленьей тропы, как и он сам, и потому на остальных, волков, медведей, воронов и енотов легла основная тяжесть боевых действий. Но беда, как известно, не приходит одна. Если на востоке обосновались зеленокожие и их удалось выбить из леса, оставив им самые кромки опушек, то вот на юге обосновались культисты Пылающего легиона. Они захватили большую часть Фиролоса под свой контроль и теперь усиленно зачищали лес от всего живого. Для этой цели они построили в центре Фиролоса две проклятых твердыни, куда под их демонические знамена стекаются рабы из числа всех захваченных народов. Разведчики докладывают о самых экзотических рабах. Разные тролли, огры, гоблины, кентавры, гарпии, гнолы, люди, мурлоки свозились в эти два рассадника скверны, где из них путем жестоких тренировок создается армия. И словно этого мало, рейдеры Ясеневого леса столкнулись с предателями, калдерой, что добровольно приняли на себя метку с красной звездой, ритуальным серпом и кувалдой для дробления костей. Вот это стало шоком для ночных эльфов, который сменился еще более фанатичной верой в Кинариуса и ожесточением. И пусть предатели носят на лицах жуткие маски, но они не скрывают движений, выдающих в них ночных эльфов. И весь ужас предательства дошел до обитателей леса, когда пришли первые сообщения о том, что предатели стараются взять своих сородичей живьем. А с массовым появлением в Фиролосе железных пауков и проклятых животных, жуткие слухи поползли среди ночных эльфов. Начали поговаривать о том, что проклятых животных делают из захваченных в плен друидов. Последним это спокойствие не добавляет, так что они стараются брать себе в качестве охраны совух, которые с такой войной могут попросту закончиться. Опасения среди друидов толкнули их на эксперименты. Совместными усилиями они смогли повысить плодовитость совух до максимально возможного уровня. Пришлось пожертвовать размерами, но удалось сформировать совуху, которую можно быстро вырастить до взрослого состояния с помощью лунного бассейна. Страх лишает разума. В некоторой степени это утверждение верно. Лишенные покоя ночные эльфы стали изгаляться кто во что гораст, возлагая на друидизм свои чаяния победить. Единственными, кто в этом безумии не теряли головы, оставались Ролаар и Шандрис, сумевшие сохранить абсолютный контроль над группкой самых верных своих сторонников. За Ролааром идет самая крупная стая друидов-волков, за Шандрис старая гвардия ее матери. Всеобщая атмосфера безумия и странное поведение Кинариуса породили и другие группки калдеры, которые не теряли головы, наблюдая за происходящим со стороны, хотя и создавая видимость всеобщего напряжения. И все творящееся вокруг им нравилось все меньше и меньше. Правда, на фоне всей популяции эти группы адекватов были малочисленны, но они начали кооперироваться вокруг Ролаара и Шандрис, составляя своеобразный остров спокойствия среди безумия войны. Пока паникующие открывают все новые способы использования магии природы, образовавшийся негласный конгломерат адекватных ночных эльфов взялся организовать растерянных от первых боев сородичей в нечто более управляемое. И у них это получилось, по их предложению был введен обмен информацией, разработками и идеями. Были выработаны тактические схемы ведения боя. Ночные эльфы получили постоянную связь друг с другом за счет новых амулетов, выкованных лунными кузницами в охотничьих залах. С помощью магии природы удалось вырастить новый тип постройки, древо чудес, занимающееся выращиванием новой амуниции и артефактов. Ясеневый лес пробудился окончательно, активизируя все свои силы для борьбы с демоническими захватчиками. Клич природы воззвал ко всем воителям древности. Древние энты, лесные мантикоры, боевые плющи, химеры, совухи, лунные пчелы, лесные дракончики, эти и еще другие создания пробудились от векового сна, когда Ролаар, Дикий Клык и Шандрис Шепот Ветра уговорили Кинариуса оторваться от своих дел и подать рогам заветный сигнал полного пробуждения Ясеневого леса. Если до сего мгновения только друиды пробудились от векового сна, то с этим сигналом проснулся весь Ясеневый лес. А Шинваль вздрогнул от недр корней до самых кончиков веток крон. На зов ночных эльфов отозвался Нардрасил, впервые скинув из недр своей могучей кроны желудь. А уже на следующий день на месте падения желудя было молодое дерево, мощно тянущее соки из земли. Лунное серебро покрывало его кору, а солнечная сталь – листву. Магия бурлила в этом месте. Круг друидов, собравшийся на месте, сообщил кругу старейшин, что росток Нардрасила тянет силу из окружающего пространства. А уже через неделю молодое деревце сформировало на стволе несколько лиц и открыло глаза. Открыв свои гляделки, деревце осмотрело камлающих в трансе друидов и сориентировалось на местности. Естественно, что такое событие привлекло внимание друидов и воительниц, которые смотрели на пробудившееся древо под светом полной луны. «Берегитесь, враги леса, здесь железный Милорн». Высшая жрица Элуны Шандрис, шелест ветра и волчий лорд Ралаар, клык луны застыли в размышлениях на вершине холма, наблюдая за тем, как в низине, вокруг железного Милорна в лунных бассейнах плавают тела ночных эльфов. Абсолютное пробуждение леса, которого они добились от Кинариуса, поможет кругу старейшин получить дополнительные преимущества в войне с демонами. «Что ты думаешь о том, чему стала свидетелем Мелин? Мы не можем этого так оставить. Даже старейшины теперь находятся в панике. Недавно я бы сказал, что все ее рассказы – бред, но я же вижу, что охотница просто сошла с ума. У меня шерсть дыбом встала, когда я выслушал Мелин в первый раз. Это просто немыслимо, Ралаар, я впервые вижу такое. Она безусловно безумна. И именно поэтому круг решил, что лучше пустить это безумие в нужное русло. Ночные эльфы не должны сходить с ума». Но круг старейшин, изучив все рассказанное Мелин, шепот розы, пришел к суровому выводу, что больше ждать нельзя. Калдеры и без того проявили слишком много беспечности. Кинариус занят в своих непонятных делах, большая часть друидов-оленей тоже, а вместе с ними и остальные школы друидизма, и даже старшее поколение жрицы Луны было вызвано для секретной деятельности полубога-хранителя. Но оставшись без самых одиозных и фанатичных представителей, ночные эльфы начали смотреть на вещи более прагматично. Пока полубог с фанатиками ведут приготовление некоего сюрприза для врагов леса, прагматикам следует позаботиться о том, чтобы этот самый сюрприз состоялся. СССР Великая Степь. Концлагерь по возвышению иглогривов. В Волгограде во время катастрофы случилась рота сикхов-комиссаров, которых прислали в город для усиления охраны, предполагая возможность проникновения диверсантов. Вообще же из национальных частей в Волгограде случились не только сикхские комиссары, но и дикий батальон монгольской ССР с ее пулеметчиками и танками «Отвертка». Вообще-то техническая база всего СССР имелась в архиве Волгограда, но наличие техники не передает того духа, который обеспечивают люди. Но так уж повезло, что в городе имелись кварталы с разными народами, которые активно теперь строили СССР в Азероте, и со временем возможно возродятся дух и уникальные военные части. Да и новые появились уже из тех же гоблинов-оливок. Но сегодня, здесь и сейчас случилась беда. Концентрационный лагерь для иглогривов, служащий площадкой для научных работ по дарованию этим существам разума, подвергся атаке демонов, убегающих от отряда сикхов-комиссаров, которых все это время натаскивали в качестве демонодавов в недрах КГБ на территории СССР Великая Степь. Здесь, на границе болотных лесов восточно-калимдарской низменности и возвышающихся над ней сухих степных равнин, сошлись в битве два отряда, один из которых был представлен натрезимами Пылающего Легиона, а другой сикхами-комиссарами с зачарованным оружием при поддержке магов и паладинов революции. КГБ вытянул из пленных демонов информацию о том, что Пылающий Легион будет беспокоить СССР диверсионными группами, соответственно были предприняты меры по противодействию. Сотни и тысячи разумных дали свое одобрение, прошли психоблокаду и приступили к тренировкам. И эти меры дали результат. Все понимали, что жертв в подобных столкновениях избежать не получится, но удар по беззащитным иглогривам в ошейниках подавления был подлым, и соответственно обозлил группы демонодавов. На фоне умирающих и мутирующих в чудовище иглогривов звучат яростные крики, отборный мат и рев пленных демонов. Натрезим только первые 15 минут боя радовались своей жестокости, убивая охрану лагеря из числа прошедших возвышение кентавров, пехотинцев оливок и дуболомов-штурмовиков из агров, которые, к слову, изрядно выкосили свиту натрезим из числа кровожадов и адских гончих. Парочки нерасторопных молодых натрезимов подшибали рога. Но неприятности для демонов начались, когда охрана лагеря, из последних сил сдерживая напор демонического диверсионного отряда, смогла дождаться прибытия подкрепления из числа небольшого патрульного отряда и оперативной группы демонодавов. Храбрым сынам Монголии пришлись по нраву просторы СССР Великая Степь, так что натрезим столкнулись с одной стороны с ураганным огнем с четверенных орудий танков «Отвертка», а с другой им на голову обрушились сикхи-комиссары и паладины революции с вертолетов «Бегемот». Илледан ярость бури не знал, что его работа получит такой выхлоп, но его знания помогли вместе с открытием Двимирита создать снаряжение для борьбы с демонами, а взявшийся работать на СССР старый орк, являющийся заклинателем душ, дал возможность пленять обитателей круговерти пустоты. Потому демоны дрались с отчаянием обреченных, ибо когда их собрат Мефистарат направлял их на это задание, ни о каком пленении на Тризем не помышляли. Однако, атака со всех сторон с использованием ловушки душ позволила поймать всех ублюдков и запаковать их для отправки в недра КГБ, где в тайных лабораториях куют оружие будущей победы. По окончании боя, дождавшись прибытия конвоя из вертолетов для перевозки пленников и мертвых демонов в Новый Кронштадт, отряд демонодавов приступил к зачистке местности от скверны, а ведь еще следует проверить путь следования демонов, но этим уже занимаются еще несколько групп. Паладины революции воспользовались своими способностями, чтобы вернуть из схватки смерти более-менее уцелевших мертвецов. Сикхи-комиссары же прошли среди изувеченных, мутировавших и умерших от скверны иглогривов, совершая миссию милосердия. Зараженных полуразумных существ следовало добить. Директивы для отрядов демонодавов были составлены предельно жестко. А пока первые воскрешали наиболее удачливых мертвецов из павшей охраны лагеря, а вторые добивали выживших мутировавших иглогривов, третью скрипку играли маги, сжигая могучим пламенем священного огня следы скверны. Тем временем живодер Фаракаси, приданный для магической поддержки этому патрульному отряду, помогал неудачникам обрести спокойное посмертие. Авторская сноска. Живодер – некромант песчаных троллей верхом на Василиске, осуществляющий магическую поддержку советских войск. Рядовые солдаты и моряки сови успели оценить старания некромантов песчаных троллей, способных гарантировать спокойное посмертие в Азероте, где смерть в самом прямом смысле перестала быть оправданием для невыполнения приказа, так что когда живодер закончил свои манипуляции, то ребята из числа охранников лагеря пригласили молодого Фаракаси и его Василиска к своему костру, поделиться своим пайком и поблагодарить за спокойный сон своих неудачливых товарищей. Первая серьезная операция, а такие жуткие потери. Особисты всю душу вымотают за такой провал. Молодой сикх-комиссар зло плюнул в оставшийся на земле след от копыта Натризима. Могло быть хуже. Если бы демонам не оказали серьезного сопротивления, то весь бы лагерь превратили в одержимую армию. Конечно, много такими бойцами не навоюешь, но в качестве культистов и иглогривов можно было бы использовать. А случись здесь прорыв, было бы очень плохо. Паладин революции был уже в возрасте, помня сражения Первой и Второй войны Альянса с Ордой, так что ему было с чем сравнивать. Правда, все сравнения прервал маг отряда демонодавов, заметив, как со стороны Нового Кронштадта летит каратель. Наверняка это особист прибыл, а особист уже на месте. Во время учебы, добровольцы в отряд демонодавов прошли через огромное психологическое давление, ибо наставники беспощадно раздавали наказания за все на свете. Вот и сейчас прибывшие особисты по горячим воспоминаниям вывернули всем мозги набекрень, составляя картину произошедшего и накладывая блокаду на неразглашение информации. Отряд демонодавов вылюбили в мозг особенно жестко, дотошно пособирав воспоминания, после чего случилось неожиданное. Псионики-следователи похвалили отряд демонодавов за отлично выполненную операцию и поздравили с боевым крещением. Отдельная благодарность досталась патрульной группе, что оперативно прибыла на сигнал бедствия и не дала демонам уйти с места диверсии. После всех мытарств во время подготовки это было так необычно, что демонодавы даже растерялись. Во всяком случае паладины и маги, ибо сикхи имели представление, как работает КГБ и вся система армии в Союзе. Так что можно было выдохнуть спокойно. Трахать за недосмотр будут не их отряд. Мужики, вино будете? Тут недавно нашей роте перепало в техномути несколько десятков бурдюков. Это командир патрульной группы подошел к демонодавам, держа в руках один из бурдюков. На суровом лице монгола можно было прочитать благодарность за уничтожение демонов. После такой яростной схватки никто не отказался от того, чтобы помянуть добрым словом тех ребят, кому сегодня не повезло, и чьи останки сейчас сгорали в огромном погребальном костре вместе с телами уничтоженных советских иглогривов, запавших товарищей. Выжившие охранники, солдаты патруля и демонодавы подняли свои кружки, не чокаясь. Молодое красное вино не могло унять горечь, но сильнее горчит солонина из КДЭ, пошедшая на закусь. Кто-то из охраны уничтоженного лагеря достал из-под руин полуразрушенной казармы гитару. Сумрачный ветер рвется в небо. Сумрачный ветер будет костры. Воздух, до боли пропитанный бредом, теснится в моей груди. Кто будет мертвым? Кто будет первым? Я или ты, или кто-то из них. Солнце, оскалившись, лупит по нервам. Вставай. Нам надо идти. Фироловская ССР. Лизжа. Комендант города Лизжа Марик Танатос стоял на трибуне пред жителями, собравшимися на воскресную демонстрацию, и приветствовал их торжественной речью по этому поводу. Буквально несколько месяцев назад началось развертывание заводов, жилых кварталов, а сейчас Лизжа уже оживленный город. Сви, гоблины, кентавры, агры, арти, гномы, гарпии и даже кобальды здесь нашли свое место, работая на предприятиях молодого города, снабжающего разрастающийся союз множеством необходимых товаров, полуфабрикатов и сырьем. А еще именно здесь реализуется программа по внедрению в общество клонов под видом детей-сирот, чьи родители героически пали, защищая СССР от врагов. Марик Танатос, заступив в должность коменданта города, не представлял, что за дерьмо на него свалится, но после психоблокады и получения особых инструкций все проблемы на работе стали казаться ему такими мелкими и приземленными. Такое страшное слово «война» в тексте особых инструкций соседствовало с упоминанием армии демонов, приказом о недопустимости отступления и разъяснения, что грозит такой далекой теперь земле. Марик не был никогда замечен в религиозности, но после получения допуска к таким тайнам, он растерялся. Самую малость растерялся, потому что его первый вопрос к ответственному товарищу, передавшему приказ и теперь представленному для решения щекотливых вопросов, содержал в себе желание ознакомиться с дополнительными материалами. Марик уперся рогом и сообщил, что они могут его расстрелять, но он согласен сделать все от себя зависящее, только зная все о враге. Удивительно, но согласие на это условие пришло с самого верха. Марик Танатос ознакомился со всей информацией, что ему была предоставлена. Он впервые в жизни закурил в тот злополучный день. Куря у окна и смотря вниз на гудящий как улей городок, Марик вспоминал родную Грецию и представлял, что будет, если он здесь не справится с заданием. Нет, он не позволит каким-то гнусным демонам уничтожить его малую родину. Его прекрасная солнечная Греция, край оливкового масла и козьего сыра останется нетронутым. И не только Греция, ибо он не желает никому, даже туркам, вторжения демонов. И сейчас, стоя на трибуне перед собравшимися гражданами Союза, он выступил с прочувственной речью о борьбе за мирное небо, за торжество справедливости и необходимость упорного труда для освоения Фиролоса. Демонстранты поддержали его речь восторженными выкриками. Жители города знают, что в лесу обитают племена дикарей, живущих под диктатурой мракобесной религии, объявляющей любой прогресс, кроме магии природы, запретным. И с этим тоже приходится считаться, при освоении Фиролоса. Патрули кентавров, военная техника на границах города, заградительная полоса на границе с лесом, комендантский час и прочие прелести жизни на границе цивилизованного мира. Мирную демонстрацию перебил сигнал тревоги, сообщающий о нападении на город. Так уж получилось, что с городской площади просматривался лес, во всяком случае с вершины огромного холма открывался вид на еще не выросший парк и далекий отсюда лес. Лес, из которого буквально взметнулось десяток каменных исполинов. Настоящая волна диких бешеных тварей понеслась живой лавиной на укрепления, линия которых была возведена после того, как к границам города выходили жутковатые совухи. Вот только 10 горных великанов напрочь переломали этот хлипкий рубеж, попросту сметая его своими ногами. Враг напал неожиданно и без всякого шума, проскользнул сквозь надежные кордоны военных фортов, заминированных участков и системы патрулей из дронов. Товарищ 40, немедленно уводите отсюда гражданских. Самый расторопный из помощников мигом начал эвакуацию перепуганных демонстрантов. В небо взвелись вертолеты и первые ракеты. Экипажи САУ и РЗО оперативно отреагировали на сигнал прорыва периметра. За первой полосой автоматических зенитных турелей была полоса пустого пространства, вырвавшиеся на простор лесные монстры попали под удар разделяющихся кассетных бомб, и буквально за несколько секунд над городом пронесся такая какофония звуков погибающих тварей, что, наверное, в любой точке города было слышно. Если противник думал, что ему так просто удастся прорваться в город, то их ждал жестокий облом. Пристреленная и выровненная катками полоса земли между рубежами обороны скрывала в себе другой сюрприз – дымовую противомагическую завесу. Все уцелевшие после бомбежки баллоны выпустили в воздух над перерытой почвой пелену черного тумана. Вдыхание двимеритовой пыли, как оказалось, причиняет боль не только демонам, но и волшебным созданиям, в особенности магическим животным и эльфам. Не было уверенности, что это сработает на калдеры, которые не испытывают жажды магии, но мелочиться советское руководство не стало, так что город окружили такие вот полосы препятствий. И в данный момент Марик был бесконечно благодарен тому, кто отыскал и создал такое полезное оружие. Тем более, что следовавшая за монстрами яростная волна ночных эльфов не заставила себя ждать и понеслась вперед из леса под прикрытием энтов. Правда, тут нападающие попали в очередную ловушку. Горные великаны и монстры первой волны выбили все огневые точки передней линии, начали преодоление второй линии, где их встретили еще одни огневые точки с зенитными пулеметами. А вот для отстающих ночных эльфов, идущих во второй волне, союз приготовил газовую атаку, задействовав излишки газа, получаемого в процессе приготовления боевой химии чистильщиков. Смертельным он был только в очень высокой концентрации, но останавливающего действия от химических ожогов и раздражения было более чем достаточно. Попавшие во внезапную газовую завесу ночные эльфы с ужасом подумали, что по ним шарахнули магией скверны, во всяком случае ожоги и выплевываемая кровь их в этом убедили, но тут из зеленого тумана калдеры вбежали в черный и поняли, что ад только начался, а навстречу им уже неслась тяжелая пехота СССР при поддержке танков. Из третьей линии обороны города подтягивались группы оперативной борьбы с горными великанами, различные магические подразделения и отделения тяжелой поддержки. И все же ночные эльфы преодолели химический и антимагический барьер, просто в силу своих огромных запасов выносливости и крепкого здоровья. Только мало это им помогло. Сложно передать все словами, но бойня только началась, а Марик был в оперативном штабе. Западные и северо-западные районы города превратились в поля боя. Каменные утесы помогли прорвать оборону и высадить на своей спине группы ночных эльфов, чьей основной целью являлось уничтожение мирного населения. Но их встретили отделения дружинников и ополчения. Все же противник поднял в атаку зеленку, так что чертовы лишаки изрядно потрепали взводы тяжелой пехоты. Сражение было настолько ожесточенным, что оставалось только крепче сжимать приклад автомата или рукоять клинка. В этом безумном мире нельзя было пренебрегать и такой возможностью. Дикари активно применяли магию, боевые артефакты и оружие ближнего боя. Один из горных великанов сумел добраться до аванпоста, где засел за картой в реальном времени Марик, и чуть было не затоптал коменданта. Самого шустрого горного великана от коменданта отделяли парни из штрафного взвода ПВО. Штрафники, осознав, что командующего затопчут и тогда всем может настать полная жопа, сделали единственное, что в данной ситуации было возможно. Они активировали магнитные мины и принялись обстреливать гиганта из своих ракетниц. Каменный утес взревел, ибо паскудные букашки посмели ему мешать. Потому он сделал шаг и просто раздавил под своей пятой отделение штрафников. Это было его ошибкой. Магнитные мины сработали и превратили каменную ногу великана в дробящийся на щебень обрубок. Порождение безумного гения природы взревело от боли. Там под каменным панцирем покрова вскрывалась его землистая стихийная плоть. Марик только после этого шума оторвался от карты, выбежал из аванпоста и начал непосредственно командовать уцелевшими защитниками полевого штаба. Противотанковыми огонь по готовности, не дайте ему подняться. Связь мне срочно с резервом 4-й танковой роты. Вот связь. Молодой связист передал в руки коменданта трубку рации. Добролюбов, срочно ко мне половину резерва. Смородина прорвалась к нашему штабу со стороны химзавода. Трубка изрыгнула сообщение о том, что резервов не осталось, ибо массовое нападение дикарей заставило использовать все резервы в западном жилом районе, где не обошлось без жертв среди мирного населения, и в районе нефтезавода тоже идут бои, точнее выжигание противника нефтяными запасами и напалмом. Парочку гигантов удалось сжечь термитовыми снарядами. Комендант, сейчас пришлем все, что имеем. Между тем каменный колосс попытался подняться, что ему не удалось осуществить. Обстрел из противотанковых орудий защитник буквально заливал горного великана, чью судьбу решила парочка танков «Апокалипсис». Тех скромных резервов, выставленных сюда капитаном Добролюбовым. Утес под ранок просто разорвали на щебень гравидробилки тяжелых танков. Марик взглянул на часы и понял, что прошло уже 3 часа с момента нападения. Основное население удалось сохранить. Внезапное нападение захлебывается в четко сработавшей защите. В этот момент фронт нападения окрасила стена огня. Это подул легкий ветер со стороны леса и снес газовое облако на антимагическое, создав цепную реакцию. Ничего подобного не планировалось, но кто знает, что произошло, какая остаточная магия или иное обстоятельство поспособствовали, но эффект был выше всяких похвал. Огненная стена отделила нападавших от леса, пока не появилось оно. Древесный монстр, сравнимый по размеру с горными великанами, вышел из леса, ведя за собой целую ватагу старших энтов. Разъяренные гиганты воспользовались неизвестной магией, и небо над городом стали загораживать черные тучи, проливая вниз дождь, что гасил стену огня. Похоже, пожаловала основная ударная сила леса. К моряку стали стекаться доклады, что среди стены оживших деревьев и диких тварей идут другие отряды ночных эльфов, летят низко странные дирижабли и летающие двухголовые монстры. Комендант понял, что они могут и не удержать рубеж, вернее сказать, его прорвут окончательно основные силы противника. И тут он услышал звук приближающейся авиации. Эта ударная эскадрилья из Верова и Трирова прибыла на подмогу. Сигнал тревоги был услышан генералом авиации Светланой Щукиной. Гнев с неба обрушился на врагов. Граница между городом и лесом была буквально перепахана советскими авиаторами. Пострадала и советская инфраструктура, линия обороны города была уничтожена, но основные силы нападавших полегли все. И только огромный древомонстр с металлическими корой и листвой смог сбежать непонятным образом. Магия, мать ее эти. Последствия нападения уже тем же вечером обсуждались в кабинете коменданта в самой Лизже, так как высокое начальство прибыло непосредственно на место и теперь оценивало ущерб своими глазами. Хроносферой на ВРЦ Краб в город прибыли министр обороны маршал Храмов и глава КГБ генерал Юрьев, спецбортом из Верова-Трирова на совещание явилась глава ВВС СССР генерал Щукина. Вид у Светланы был весьма взъерошенный. «Я не знаю, как они сумели пробраться мимо нас и мимо пяти цепей наблюдения, тем более провести такую толпу под рубеж обороны города так быстро. По всей длине трассы, соединяющей два населенных пункта, не было пересечения дороги, к тому же наши коммуникации остались неповрежденными. Кроме того, противник даже не пересекал реку Фераун. Согласно вашему приказу, вся река была взята под контроль. Генерал Щукина, я и без тщательного расследования могу сказать, что это не ваша вина, а просчет разведки и отдела аналитики. Проклятие. Генерал Юрьев, сколько мы еще будем в цацки с пицками со смородиной играть? Дикари уже настолько оборзели, что нападают на наш промышленный город. Храмов рвал и метал только для вида. Это была игра на грани фола на публику. На самом деле пятерка советников предполагала эту атаку, устроила побег для одной съехавшей с катушек эльфийки, чтобы та вернулась в лес и передала информацию о местоположении городов Фироловской ССР. Этим добились исполнения нескольких целей. Начать стоило с того, что перекованные новые граждане прошли боевое крещение в Лизже. Именно сюда для обкатки были направлены различные группы местных, которые приняли гражданство и ценности Союза. И все они здесь получили боевое крещение, встав под красное знамя отрядов ополчения. Да, есть убитые и раненые, погибла часть ополченцев, но вместе с тем они склеились в единую неприступную стену. Любая власть знает, что общие беды сплачивают разные группы населения. А когда накануне намечается война с сильным врагом, то любая адекватная власть проводит боевые операции, чтобы дать населению понюхать пороха. Власть прежде всего подразумевает ответственность, в данном случае пятерка взяла на себя такую ответственность. За риск, за подвергание своих граждан опасности, на эту боевую операцию, получившую кодовое обозначение «иммунитет». Но взятие на себя этого тяжкого груза не оказалось бесполезной тратой времени. Второй целью было испытать новые тактики ведения боя с учетом новых средств войны. Прежде всего помериться с противником силами в ближнем бою, поигрывая магическими мускулами, а вернее сказать своим антимагическим сырьем, двимеритом. Войны с Альянсом Азерота и Новой Ордой доказали, что не стоит недооценивать магию. Терять технику и людей в боях с магически сильным противником оказалось неприятно, так что здесь и сейчас сови испытали себя на прочность. Умудрились потерять в боях на город только 3 танка, да и те только из-за нерасторопности экипажей. Но результат работы по повышению эффективности армии был налицо, так что не зря все они трудятся. Третья цель также была достигнута. Противник раскрыл перед ними множество козырей, так что все это советам пригодится в будущем. Едва ли ночные эльфы смогут в ближайшее время повторить эту атаку, получив столь ошеломительный отпор, при столь малых потерях со стороны Союза. Тем более, что множество дикарей оказалось в советском плену, открывая перед ЦК ряд поистине уникальных возможностей. Наконец-то, партия получила реальные рычаги воздействия на калдеры, перешедших под советский флаг. И это было уже в четвертых. Тут в кабинет зашел посыльный и передал некую папку генералу Юрьеву, решившему ознакомиться с содержимым немедля. Брови главы разведки поползли вверх. Как бы то ни было, но сообщив, что получены важные данные, псионик перевел разговор о том, что поскольку моряк Танатос отлично справился со своей задачей на посту коменданта, то его ждет повышение. Да и личный героизм коменданта города следует использовать в целях пропаганды. Министр обороны полностью поддержал эту инициативу, что составляло пятую цель боевой операции «Иммунитет». С разрастанием СССР по Азерату кадровый голод все отчетливее встает перед молодым государством. 3 миллиона человек для Азерата, который только недавно вступил в стадию нового времени с поправкой на магическую составляющую, это невообразимое количество народа. Однако, для передовой космической державы, это просто смешная цифра. Вот и приходится пополнять руководящие кадры передовой молодежью, кидая оную буквально как щенка в воды суровой действительности. Это суровая школа жизни, которую генеральный секретарь СССР вместе с остальной пятеркой был вынужден подписать сотням ничего не подозревающих разумных, а сколько судеб это изменит в будущем, то ведомо одним лишь титаном. Только после совещания Храмов смог спросить в приватной беседе у Юрьева, что же такого важного ему принесли в том докладе. На это глава КГБ сообщил министру обороны, что получил первичные результаты обследования попавших в битве за Лизжу пленных. И результат этот весьма неожиданный. Что там такого? Не томи уже. Да как тебе сказать, Витя? Либо мои ребята лопухнулись, либо дикая смородина клонирование изобрела. Чего? Хрен им на погон. Вот это, блять, приехали. Храмов принялся изощренно ругаться, описывая творящийся в обществе ночных эльфов промискуитет. Подкинули они сюрприз, так подкинули. Вечно с этой магией-шмагией все через задницу получается. А в том, что здесь не обошлось без плясок с бубнами у костра, употреблением разных веществ непонятного состава и хороводов вокруг елки министр обороны не сомневался ни на йоту. Звони-ка, ты, дорогой товарищ, генсеку, да разъясняй ситуацию. Да хватай бумаги, пачку и карандаш, будем соображать, что за хрень и чем это нам грозит. Волгоград. Ангар Храми. Хронорму вновь плыла по мраку беспамятства, сама не догадываясь о том, что создает проблемы людям, к которым она была послана в качестве эмиссара драконьих стай. Маленькая дракониха плыла в океане безумных кошмаров, что накрыли ее. Однако, более она не чувствовала себя одинокой. Прикосновение к потоку времени, бурлящему во все стороны, не свело ее с ума, а кинуло в пучину борьбы. Голос из-за грани, искра чужого разума, вдохновляющий пример Сави вели ее сквозь моря разбитых грез и бездны отчаяния и океаны крови. Храми не сдавалась, обрубая в себе все негативные варианты будущего. Она должна отыскать выход в этом мраке, ибо от ее борьбы зависит не только судьба драконов. Ее битва определит, будет ли вообще существовать жизнь во Вселенной. Ткань пространства времени была порвана, и теперь эта рана медленно срастается, но древо вероятности теперь напоминает тропическую лиану, переплетаясь с соседними деревьями, срастаясь корнями, стволами и мицелием грибов-симбиантов. И вот в этой бесконечной борьбе с суровой реальностью наступил перелом. Грянули трубы, затягивая могучий зов. Дальше дело пошло веселей. Разные негативные вероятности отметались все быстрее и быстрее. Храми искала путь в океане безумия, и она его нашла. А еще она отыскала некий мистический текст, поиск которого для нее стал особенно тяжелым. С этими Сави все привычное сердцу приходится перебирать в голове, ища нестандартные подходы.